Глава 7. Примерка брони. «Оцени!» — говорит Епифаныч, тычет рукой в разложенное на помосе экзоскелетное снаряжение. «И, кстати, угадай страну производителя, допустим, попытки за 3». «Неужто?» — сходу из сомнений сдергивает брови Герман, подразумевая достаточно невероятный ответ. «Вот именно!» — поднимает указательный перст майор Драченко. «Вот именно!» «Правда, пока это опытная партия. Может, снова, не дай дело, повторим свой обычный завал дела, когда дойдет до опта. Мне почему-то кажется, что нам придется провести испытание этого навязчивого продукта в бою, так?» предполагает Герман в неком смутном сомнении за результат такой проверки. «Ты прав, лейтенант. Настолько прав, что я даже подумываю, не пора ли тебе повысить звание за пытливость и догадливость?» И Потап Епифанович снова вздергивает палец кверху. Ему явно доставляет удовольствие беспрерывно демонстрировать свой новый, на вид совсем неотличимый от настоящей руки, протез. «Послушайте, майор!» – кривит губы Герман. «Что-то данная мысль не вызывает у меня восторга. Не лучше ли испытать полуфабрикаты на манекенах? Или, в конце концов, на каких-нибудь других, не столь ценных, как мы, специалистах? Ишь ты!» – хмыкает Драченко. «Жаждет поставить под удар товарищей, братьев по оружию?» «Нехорошо, Герман Всеволодович, нехорошо. И кроме того, совсем плохо не верь в достижения далекой северной родины. Она, понимаешь, о тебе печется, заботится. Почему, понимаешь, столь большое недоверие к успехам Московии на почве новых технологий?» «Новых?» – в свою очередь усмехается Герман. «Со старыми?» «Ты потрогай, потрогай, оцени!» – останавливает его начальник. «Может, не все так убого, как кажется?» И я разумею сомнения, вполне разумею. Вот только на медне лазали по чужому авианосцу в доспехах и народного же производства, правильно? И в руках у вас были плазмобои. Тоже очень даже не Мады ин Россия, так? А потому и сомнения. А кроме того, обидно, что дают вам какое-то мелкое задание, усложненный случай показа мод, так? А может, дорогой мой Всеволодович, тут расчет как раз совершенно противоположного порядка. Что, если новинка только и сможет сослужить службу в особо сложном, достойном тебя и твоего отряда задании, а? Ибо будет она у вас дополнительным и очень важным, никем не предугаданным козырем. Что тогда? Ладно, Епифаныч, вам бы в рекламе работать, сбывать подержанные электроавто. Ну вот, как только становятся героями, так сразу и считают, что сидевшемуся в тылу командиру можно без спроса говорить всяческие гадости. Извините, майор... Пожалуй, с подержанными авто я перегнул. Отрабатывает маневр отхода на исходной позиции Герман. Он, наконец, протягивает руку и трогает разложенный панцирь. Ух ты, какой легкий! Послушайте, а это не скажется на твердости. А ты надень, не стесняйся! Убежденно кивает Потап Епифанович. Черт возьми, он еще и цвет меняет. Да, приспосабливается к окружающей обстановке. Мимикрия, так сказать. Но по команде можете наоборот, менять раскраску на самую яркую. Допустим, когда тебя разыскивают свои, откуда-нибудь с вертолета. Ловко, соглашается Герман, поднимая и рассматривая части экзоскелета со всех ракурсов. Естественно, обычный набор. Чувствительные сенсоры по всему корпусу, автоматическая накладка шины при переломе, саможгутовка конечностей при разрыве артерий. Есть всякая бижутерия, автоматически заполняющая эфир сигналами о помощи при ранении, но мы ее, по понятным причинам, отключили. «Заботливые вы люди!» – язвит Герман. «Ясное дело, главное – скрытность операции. А люди, людишечки!» «Это точно, Герман Всеволодович!» – улыбается майор Драченко. «Но главное все же, чтобы костюмчик сидел!» «Вы так думаете, Потап Епифанович?» «Да, есть такое выражение, уж не помню откуда. Старею, не молодею, слаб стал на память». «Но зато новая рука работает у вас что надо», – подхваливает Герман. «А уж про новые ноги я вообще молчу. Как вы на медне сигали с вертушки на палубу? Молодые, выносливые позавидуют». «Правда, Герман?» – совсем расплывается Епифаныч. «Так, может, мне это, войти в тебе в подчинение в качестве молодого и славного пополнения?» «Еще чего! Не хватало плодить команде нездоровую конкуренцию». «Почему же нездоровую? Очень даже здоровую». «Так, ты уже облачился? Ну, теперь давай кое-что проверим». Майор Драченко обходит большущий стол и извлекает на свет божий 9-миллиметровый пистолет-пулемет «Клин». «Э, «Без шуточек!» – отодвигается Герман. «Не боись, солдат!» – убежденно советует Потап Епифанович, снимая предохранитель и передергивая затвор. «Сделаем все без шуму и пыли!» «Епифаныч, учти, я буду обороняться! Сервомотор – штука серьезная!» Однако майор Драченко совершенно не шутит. Пистолет-пулемет грохочет в маленьком помещении не хуже зенитки, причем не единократно, очередью. Вокруг дождь из гильз и визг переотраженных куда-то пуль. «Епифаныч! Убью!» Орет Герман и бросается вперед. Экзоскелет надет на него не полностью, так что движению не могут помочь искусственные икроножные мышцы, основанные на памяти металла. «Все, все, солдат!» Скидывает руки Потап Епифанович. «Как ощущение?» «Какое к черту ощущение?» Герман вне себя. «Если бы не твой преклонный возраст, майор, я бы...» «Уймись, Герман Всеволодович, уймись!» Подмигивает бывший командир наемников, а ныне представитель таинственного центра возрождения. «Как ощущение?» Спрашиваю. «Ты что, Епифаныч, очумел? Я только на медне испытывал эти прелести на Купере. Ты тут в тылу отсиделся, а я...» «Ну и как? Ощущения совпадают с куперовскими на 100%?» Как ни в чем не бывало, интересуется майор Драченко. «Или все-таки имеются отличия?» «Епифаныч, не шути с огнем! Сейчас я тебя пошлю! Я за себя не ручаюсь!» «Нет, все же как тебе?» Продолжает любопытствовать Епифаныч. «Больнее? Комфортнее?» «Как?» «Нет, правда! Что, не понял пока?» «Может, мне дозарядить и повторить?» «Издеваетесь, майор?» Герман все еще кипит. Организм гонит по крови повышенные порции адреналина. Так что ему покуда не для сравнения ощущений. «Почему?» «Сразу издеваюсь. Я провожу демонстрацию и проверку снаряжения нового вида только и всего». «Только и всего?» «Конечно, Герман. И все-таки, как ощущения? Видишь ли, в ТТХ утверждается, что этот новый панцирь прочнее тех, что вы использовали ранее, не просто в разы, а в десятки раз. Потому и интересуюсь. Ты что-нибудь почувствовал? Давай, снимай. Поищем синяки, ссадины». «Ну, Епифаныч, у вас и шуточки!» Ворчит Герман. «Точно решили занять мою штатную должность. Травмируете командира отряда перед важнейшим заданием. И тем не менее, лейтенант Минаков, мне все же не ясно, как восприняты пулевые попадания вашей доблестной плотью». «Нет. Правда, требуются показания? Или вы все шутите?» «Какие шутки могут быть с настоящим патронташем, а? Я ведь не холостыми стрелял. Калибр 9 мм. Скорость пули на столь плотном расстоянии, как положено, 450 метров в секунду. Правильно? Вот и покажи синяки». «Да не чувствую я вроде». «Тем не менее, поглядеть надобно. Разоблачайся, товарищ аэромобильник». В процессе осмотра подвергнутого экзекуции тела они продолжили дискуссию. «Вот видишь, действительно ничего нет, Герман Всеволодович», совсем без удивления констатирует Драченко. «Знаешь, утверждается, что этот сверхлегкий панцирь способен устоять при попадании снаряда». «Снаряда? Ну, это уж...» «Понятное дело, энергия отдачи киданет человека мишень так, что костей уже не соберешь», спокойно поясняет Епифаныч. «Однако сам панцирь будет цел, невредим. Такие дела». «Да ну, не может того быть, Потап...» «Я рассказываю то, что мне самому довели. Речь, к сожалению, идет не о какой-нибудь кумулятивной сложности или там о бронебойной дуре калибром 120 или даже 100. Но все же тут совершенно новые технологии. Думаешь, куда девается энергия ударов при попадании пули и прочего?» «Как? Куда? Отражается, разумеется». Теряется Герман. «Да, отражается. Но о том разговор особый. А уходит она за счет послойного испарения. Этот материал называется тысячеслойка. На самом деле слоев там миллион, может и 10 миллионов, точно не скажу». «Стоп! Потап Епифаныч», соображает Герман. «То есть панцирь становится тоньше и тоньше при каждом новом попадании?» «Да, что-то вроде этого. Но слоев миллионы, так что ничего страшного». «Ну конечно, совсем ничего». «Ладно, Герман, не нуди. Знаешь, из чего вся эта штука, все эти слои?» «Вот еще, Епифаныч. Я что же, по-вашему, химическое заканчивал?» «Понятное дело, нет. Ты обыкновенный тупой аэромобильник, все в курсе. Оскорбляете подчиненных за так? Нехорошо. Тут ты стал на простые солдатские шутки, Герман Всеволодович. Ну да ладно, издержки долгого нахождения в некогда очень цивилизованной стране. Да, наверное, есть маленько. Все равно, вы когда шутите, предупреждаете. И значит, из чего же сие непробиваемое чудо состоит? Представь себе, из углерода. Ага, значит, опять матушка нефть? Вообще-то вроде бы не броня. Это так званые суперфуллерены. С умным лицом толкует Драченко. Очень красиво звучит, кивает Герман. И с чем же это едят? Вижу, сами шутить умеем, констатирует майор. Это уже хорошо. Ну, мне до ваших острот с 9-миллиметровым калибром еще и расти и расти. И это правильно, лейтенант. Запросто соглашается Потап Епифанович. Так вот, это самое звучное словечко значит, что материал соткан из специальных полых изнутри молекул. Стой, Герман, без перебивки. Он потому и такой до невероятности легкий. Не знаю, сколько там, сотня или больше углеродных атомов выстраивает такие ячейки с пустотой посередине. Так что это чудо, по большому счету, вроде бы состоит из ничего. Весело, правда? В общем, когда-нибудь, хотя может теперь, чем никогда, из таких панцирей будет делать звездолеты. И знаешь почему? Потому что эта структура не рассыплется, даже если ее содануть об стену с первой космической скоростью, а может и со второй. В смысле? Эти будущие звездолеты будут, так сказать, без тормозов? То есть можно приземляться сразу и без парашютов? Ну, что взять с Благовещенского аэромобильника, а? Ты случайно там, на Амуре, с китайского вертолета не сваливался с относительно приличной высоты? Нет, Епифаныч, у меня же не имелось этих чудо-одежек. Ну а вот теперь они у тебя будут. Только смотри, правда, не сигани. А то скафандру, конечно, хотя бы что, а вот твои прямоточные мозги будем из шлема с совочком выскребывать. Ой, товарищ старший офицер, какие все же у вас шутки аппетитные. Издержки профессии, лейтенант, разводит руками Драченко. Так вот, при столкновении эти самые пустоты на некоторое время уплотняются, а после атомные силы возвращают их на место. Понятно насчет объяснения чудес? Ну да, хотелось бы верить. А что, еще не верится? Так давай, облачайся по новой, я поднесу пулемет. Ладно, я пошутил, Епифанович, не напрягайтесь. Как скажешь, Герман Всеволодович. А правда, умею я убеждать не хуже вымерших когда-то замполитов. И оба русских офицера ржут.